необходимы контрасты. А теперь я думаю, что этот трудный день оказался довольно длинным для меня. Я не стану распаковывать вещи и не стану готовить еду. Пойду лягу. Сон Виктории преисполнен мирным покоем и таинственными картинами. Перед восходом солнца запели петухи. В селении, должно быть, было множество петухов. Настало утро. В комнате стало ужасно холодно, особенно остыл каменный пол. Виктория надела на себя все шерстяные вещи, какие только у нее были, и спустилась вниз по лестнице. Открыла окошко, обрамленное ярко-зеленой листвой, усеянной апельсинами, и высунулась наружу. Она держала в руке апельсин, но не могла заставить себя сорвать его. Каким-то образом это было бы не в ее стиле. Пожалуй, лучше выпить чашку чая. Слава богу, горелка зажглась, газовый баллон еще не кончился. Был в кухне еще другой аппарат, который, возможно, имел отношение к теплой воде. Виктория осторожно нажала на кнопку, и аппарат, обеспокоенно шипя, зашумел, так что она снова выключила его и вскипятила чай на конфорке. Холодильник был полон мелких, аккуратных полиэтиленовых пакетов. Она открыла один из них, но поняла, что в нем промороженная каракатица, и снова быстро закрыла пакет. Баночка с джемом показалась ей такой, какой ей и должно быть. Возможно, именно эта добропорядочная баночка омрачила мысли Виктории. Вторгаться в жизнь другого человека, в холодильник Элизабет, в ее постель, в ее исполненный страх и отъезд. Я эгоистична. Что мне известно об Элизабет? В умывальной комнате безопасная бритва. Может, ему пришлось куда-то переехать из-за меня? Виктория надела плащ и шляпу, налила молока кошкам и вышла. Утро было прохладным, солнце едва перевалило через гребни гор. Улица заканчивалась у рынка маленькой красивой площадью с фонтаном посредине и несколькими деревьями, на которых листва еще не появилось. Надо будет выяснить, что это за деревья. Быть может, платаны. Там был магазин и кафе, о котором писала Элизабет. Кафе, принадлежавшее некоему Хосе. И большой желтый почтовый ящик, показавшийся Виктории каким-то по-домашнему уютным и надежным. Надо купить марки и послать красивые открытки нескольким старым ученикам. Все двери были еще заперты. Какой-то старый человек пересек площадь, и они поздоровались. «Теперь я здесь живу», — подумала Виктория. И легкий холодок радости пробежал у нее по спине. «Со мной, проходя мимо, здороваются. Все будет хорошо». В тени патио она раскрыла книгу «Путеводитель туристов» с самыми обычными выражениями. «Не будете ли вы столь любезны? Я огорчен. Прошу прощения. Где мне найти сапожника? Портного, магазин сувениров, салон красоты». Около 12 в ворота постучали, и вошел молодой человек с ящиком. Он улыбнулся и стал что-то объяснять, чего Виктория не поняла. Затем он начал сверлить большую дырку в стене. «Странно. Тебе кажется, что ты научился произносить множество красивых и общеупотребительных слов на испанском языке. Но когда заходит речь о чем-то конкретном, все слова куда-то исчезают». Виктория предложила молодому человеку вино, сигареты. Она суетилась вокруг него до тех пор, пока дырка не была готова. А потом он ушел. Чуть позднее он явился снова, также красиво улыбнулся и преподнес ей громадный букет, просто куст мимозы. Виктория была ошеломлена. Мимоза, которую покупают только маленькими, прималенькими веточками кому-нибудь на день рождения, словно бы чужая страна признала ее. Невероятно. Надо будет рассказать об этом Элизабет. Теперь он заливал дырку цементом. Он убрал за собой, посмотрел на Викторию и засмеялся. «Очень красивая работа», — застенчиво сказала Виктория. «Очень, очень красиво». Когда на следующий день ворота постучали, Виктория решила, что пришел тот же молодой человек.